Глава 19. Первое молчание нарушила Сашка. Ей хотелось, чтобы все снова радовались. Ведь так было хорошо только что. Она покрутилась на месте и, дружески глядя на Марка, стоявшего в конце коридора, улыбнулась ему и сказала: «Привет! А мы только что гуляли, и Артем показывал нам фокусы». Она обернулась к брату за поддержкой собственного энтузиазма, но брат как-то не прореагировал. А чего он не улыбается? Чего смотрит так серьезно на этого симпатичного мальчика, похожего на Снейпа? И вообще, чего это они ведут себя так, будто поругались? Сашка любила гостей, хоть и стеснялась тех, кого видела впервые. Марк ей нравился. Он был, по ее представлениям, красивый, носил очки, значит, умный, и он так здорово умел кланяться. Это было даже покруче Артемова фокуса с отрыванием пальцев. Вот Артем так, наверное, не умеет, как он. А интересно, он ее научит? Если попросить его, если просто подойти и спросить. Сашка снова пялилась на брата. Только теперь уже, чтобы он ее отпустил. Закусила нижнюю губу и стала выдираться из его рукопожатия. Никто не обращал внимания, и поэтому вылазка удалась. Артем разжал пальцы. Сашка выскользнула и тихонечко пошла прямо к Марку. В отличие от остальных, немой группой застывших у входной двери, Марк девочку заметил и подмигнул ей. Сашка гыкнула и сделала еще несколько шагов. Марк нагнулся, чтобы быть поближе к ребенку, и протянул ей свою тонкую ладонь. Сашка рассмотрела на его мизинце железный перстень с красным камушком. Для Сашки все, что было серым и металлическим, звалось железным. Так вот, этот железный перстень был чрезвычайно привлекателен. У нее самой было два железных, один без камушка, а другой с желтеньким маленьким. Оба лежали дома, в маминой шкатулке, которую она прятала в стенном шкафу от воров и запрещала строго-настрого говорить об этом хоть кому-нибудь. Сашка, не задумываясь, протянула в ответ свою ладошку и посмотрела вверх на высокого Марка. Он стал по мере приближения к нему еще выше. «Настоящий принц!» Сашка была в восторге. «Меня зовут Марк, а тебя как?» Марк ласково тряс ее пальчики и, казалось, действительно был очарован маленькой девочкой. Да, по правде говоря, детей здесь увидеть он не рассчитывал. При всей аморальности его натуры, при всей злости и желчности он любил ребятишек и не мог быть гадким в их присутствии. А он искал Евграфа Соломоновича именно, чтобы быть гадким, чтобы показать ему, во что вырос его Марк, его первый брошенный сын. Хотел новостью о деде сделать ему больно. Очень хотел. Хотя деда было жалко на самом деле. Марк деда любил как единственного мужчину, принимавшего участие в его судьбе за эти 24 года. И Евграф Соломонович много значил для старика. Тот все время спрашивал о нем у Марка. А Марк стоял дурак дураком и не знал, чего соврать. Но как объяснить, что сын не едет к престарелому родителю потому, что мучается комплексом вины по поводу безвременно умершей из-за болезни матери, что считает отца до сих пор виноватым в этой смерти? Как быть посредником в таком деле? И Марк врал, не пытаясь сделать ложь виртуозной. Все было шито белыми нитками. И дед, умный ведь был человек, все понимал. И, таскаясь с костылем по огромной квартире, пытался смеяться, шутить, будто его Евграф до сих пор был неразумным мальчишкой, однажды сожравшим всю соседскую малину в Тарусе. От этого старческого притворства Марку становилось совсем тошно, и хотелось кому-нибудь набить морду. Понятное дело, кому именно. Но он сдерживался, следил за дедом, чтобы тот не оступился, не споткнулся о край паласа, варил ему кофе и, берея раз в две недели бороду, слушал, как старый Соломон пытается жить. Грустно от этого всего становилось. И иной раз, много раз. Марку думалось, что слава тебе, Господи, есть у деда на свете хотя бы он. Совершенно невозможный, опасный для нормального общения человек, куряка, бабник и пьяница, но хотя бы живой и готовый побрить и помыть. Поговорить. Марк был далек от всякого рода иллюзий на свой счет. Чужой листья не принимал и всем в глаза говорил, что он порядочная сволочь. Типа, сто раз подумайте прежде, чем обмениваться со мной телефонами. Но обменивались. И жил же он как-то во всем этом ахинейном мире. Даже во что-то верил. Но, честно говоря, так захламлена была его душа обрывками отношений, неотболевшими печалями, несостоявшимися радостями. Так он устал. Так ему все надоело, по большому счету, что он искренне предпочитал одиночеству и обществу всех прочих своих современников, общество детей и стариков. Они ему никогда еще не делали больно. И поэтому Сашкина теплая рука держала его за самое сердце. «Александра!» — звонко ответила девочка и засмущалась. Они улыбнулись друг другу. «Давай дружить» не последовало, потому что немая группа как-то незамедлительно очнулась и увидела Марка с Сашей. Настя засуетилась, выпроваживая племянницу за какой-то надобностью в гостиную. Артем сел на калошницу, а Евграф Соломонович так и стоял, с папкой под мышкой. Марк разогнулся и снова сложил руки на груди. Трое смотрели друг на друга внимательно. Артем встал, подошел к Марку, сказал привет и пожал руку. Марк ответил вялым рукопожатием и даже не обернулся на брата, когда тот, секунду постояв в дверном проеме, скрылся на кухне. Артем пожал плечами и печально улыбнулся. Евграф Соломонович не шелохнулся. «Так, взять себя в руки, провести ими по телу, желательно женскому, и успокоиться», — сказал себе Марк и шагнул навстречу Евграфу Соломоновичу. Тот хотел попятиться, но дальше двери деваться было некуда. «Здравствуй, папа», — протянул Марк противным, вкрадчивым голосом и расплылся в улыбке. «Видишь, они иногда возвращаются». «Марк? Да, здравствуй!» Евграф Соломонович положил папку и стал снимать ботинки. Марк внимательно следил за всеми его движениями, точно проверяя, тот же перед ним был человек, что много лет назад, или другой. «А ты постарел, папа? Похудел? Усы отпустил?» «Да...» Евграф Соломонович виновато как-то выдавил из себя. «Я давно уже так». «Как?» «Да так, с усами». Евграф Соломонович едва коснулся верхней губы левой рукой, желая удостовериться, что и вправду был при усах. Теперь оба стояли в тапочках и молчали. «Ты тоже, я смотрю, оброс. Что так модно сейчас?» Марк снисходительно улыбнулся, не считая нужным отвечать. «Угу. Может, чаю хочешь?» «А чего бы и чайком не отравиться, коли предлагают?» «Кухня налево». «Я помню еще». «Я не подумал, извини». «Не страшно». На кухне у плиты сидел Артем и доедал кусок мармеладу. Вид у него был как у сойки, которую в очередной раз гонят из гнезда. Он затравленно скосился на вошедших, собрал пакет с мармеладом и чашку в кучу и со словами «Ухожу, ухожу!» покинул кухню. Ощущение у Марка и графа Соломоновича было, точно они кого-то обидели. «Он что, всегда такой? Или это трудности переходного возраста?» «Он болен, Марк, оставь его». «Да я и не трогаю, мне незачем. Просто спрашиваю. Братья ведь?» «Ну, он тебе брат только по совпадению». «Это точно. Я вообще по совпадению». Сели за стол. Марк взял чашку с тираннозавром и налил туда чаю. Евграф Соломонович даже не успел предложить. «Это Валина?» «Нельзя?» «Можно, можно, пей». «Спасибо». Опять замолчали. Евграф Соломонович знал, что что-то случилось, иначе бы Марк в жизни приехал к нему. Но что именно, понятия не имел. А Марк преспокойно угощался всем, что видел перед собой. Доел чью-то, вероятно, Сашкину колбасу. Отрезал кусок торта. Повеселился парой-тройкой печенья из вазочки. Евграф Соломонович смотрел, как жадно он ест. И догадывался, что так едят только те, чей кусок хлеба непостоянен. Кому за этот кусок приходится черт знает что выделывать? Странное чувство проснулось в Евграфе Соломоновиче. Точно тот, кого он когда-то обидел, пришел ему помочь. И это странное чувство называлось стыд. Евграф Соломонович подумал предложить Марку еще колбасы, но не решился. Можно было обидеть еще сильней. Съев все, что видел, Марк отряхнул руки и отвалился на спинку стула. Евграф Соломонович рассмотрел вдруг все морщины на сыновнем лбу, а их было немало, не по годам. Марк знал, что отец его рассматривает, но терпеливо позволял ему это, потому что понимал, нужно дать ему такую возможность. Все-таки давно не видел. «У тебя есть папиросы?» «Нет, мы не курим». «А-а-а! Правильной жизнью живете, молодцы!» «Марк!» «Что?» «А ты, собственно...» «Зачем пришел, да?» Он сморщился, будто делал что-то крайне неприятное. «Соскучился, папа, сил нет, хотел тебя видеть, изнемог!» «Прекрати поясничать, Марк». «Да я не поясничаю, правда, немного соскучился». Налил себе еще чаю. «Вот что, дорогой папа, твой папа съел последний хрен и готовится, сам понимаешь, к чему. Очень он больной, твой папа. И очень хочет тебя видеть. Что ты к нему носа не кажешь, это Бог тебе судья. Я не затем пришел. Меня он попросил. Сам бы я сюда, сам понимаешь». Евграф Соломонович встал, подошел к шкафу, открыл его и начал что-то там искать. Все искал и искал. «Да ты не мечись. Я ничего такого не думаю. Ты сам думай. Я только пришел тебе сказать». «Почему ты так со мной, Марк?» Евграф Соломонович взвизгнул отчаянно. захлопнул дверь так, что та едва не слетела с петель, и обернулся. В глазах его блестели слезы. «Тихо, тихо, пап! Не нервничай! Хочешь чаю?» Наивно протянул ему свою кружку. «Ты издеваешься?» «Да». Евграф Соломонович даже не нашелся, что сказать. Он просто опустился на табуретку и закрыл лицо руками. Марк спокойно пил чай из кружки с тираннозавром. Допил, поставил на стол и заговорил. «Да ты не убивайся. Все пока еще живы. С переменным успехом, но живы. Съезди к нему как-нибудь. Только надолго не откладывай. Он долго не сможет ждать. И так уже слишком долго ждал тебя». «Марк! И не думай про меня. Я тут случайно, можно сказать. Просто больше некому было брить ему бороду и стричь ногти. Некого ему было попросить съездить к тебе. Вот и все». «Марк! Ну что? Ах, Марк! Поживем, увидим. Может, все еще и образуется». «Что образуется? Может, ты к нему и вправду съездишь, пап?»